История третья. Ванечка. Часть третья. С видимой неохотой отстранившись от парня, Элла задумалась, плотно сжав губы и сощурив глаза, отчего сразу стала похожа на хищную ласку, вышедшую на охоту. Казалось, она тоже заразилась решительностью парня. В глубоких раздумьях прошлась туда-сюда, цокая каблучками, а потом, ничего не объясняя, решительно направилась в магазин. Вернулась ведьма через пару минут с двухлитровой бутылкой широко популярного среди малоимущих любителей выпить крепленого пива. Осмотревшись, решительно отошла в сторону и, воровато озираясь, вылила две трети содержимого на вытоптанную, утрамбованную землю некогда бывшей клумбы. Инспектор смотрел на все эти приготовления молча, ожидая продолжения. Закончив расправу над напитком, девушка переключила свое внимание на Серегу. «Рукава закати до локтя. Так, что еще? Пуговицы нет. Это хорошо. Рубашку еще немного расстегни, будто тебе жарко. Ага, нормально. Держи». Девушка протянула парню емкость с остатками пойла. Иванов, послушно выполняя странные требования, принял бутылку, задумчиво посмотрел на плещущуюся внутри коричневатую жидкость и только тогда решился спросить: «Что задумала?» Ведьма, скрестив руки на груди и, покачиваясь с пятки на носок, деловито ответила: «Сейчас иди к Паперти. Там, если помнишь, две старушки сидят, милостыню просят. Узнай у них, что случилось. Баклажку не выбрасывай. Пусть думают, что ты выпивший, внимание меньше привлечешь. В таких запедрищенсках бухие мужики средь бела дня – норма жизни. А я тебя здесь подожду». Подивившись сообразительности Эллы, Сергей не преминул уточнить: «А ты чего опасаешься?» «Ничего, а кого? Тех самых бабок. Я пока тебя ждала, словно под микроскопом голая стояла. Поберушки шепотом мне все косточки перемыли, не особо стесняясь. Если сейчас пойду про приблудыша твоего спрашивать, мгновенно подозрение вызову. Они меня запомнили накрепко, поверь». Совершенно серьезно, без привычного налета сарказма, заявила девушка. «Думаешь, я их не заинтересовал?» «Точно, не до тебя бармалейкам было. Их моя попа в леггинсах бесила, пока ты туда-сюда ходил, жабы ископаемые». Инспектор не нашел, что ответить, и уже было собрался выдвигаться к Паперти, как вдруг ведьма решила продолжить разъяснение. «Запомни, Сережа, мы, женщины, крайне редко хорошо относимся к более молоденьким и симпатичным. Не любим мы их за свежесть, за юность, нам уже недоступную, за красоту, за все, что у нас уже в прошлом. Сама такая, хоть и не старая пока». Она помолчала, а потом печально закончила: «Иди, время идет». Вместо ответа Иванов, липко и с вожделением, провел взглядом по ее фигуре, задерживая взор, где положено, а потом неожиданно ловко шлепнул пониже спины. Элла рассмеялась, совершенно не обидевшись на такую фамильярность, и легонько подтолкнула его. «Комплимент не словом, но действием принимаю. Топай», — повторила она. «Время не резиновое». Парень, умело имитируя легкое подпитие, не спеша дошел до церковной ограды и замер, словно в нерешительности, растерянно переводя взгляд с бутылки на храм и обратно. Со стороны складывалось впечатление, что ему очень хочется войти внутрь. Однако остатки воспитания не позволяют шляться по таким местам со спиртным, а бросить пивко подгулявшему человеку очень жалко. Дождавшись, пока пантомима привлечет внимание любопытных, скучающих старушенцей, до сих пор не покинувших свои рабочие места, Иванов якобы нерешительно, но довольно громко спросил: «Тетеньки, а что тут случилось? Видел, менты приезжали, повязали кого-то». Отвлекшись от праздной болтовни, нищенки, как по команде, набрали в легкие воздуха и открыли беззубые рты. Глаза у старушек заблестели, а кончики целомудренно повязанных на головы платков затряслись, будто им передалось возбуждение хозяек. Видимо, женщинам очень хотелось поделиться с кем-нибудь свежими новостями, явить миру новую сенсацию местечкового пошиба и получить свою порцию внимания, ахов и охов. «Так это...» начала первая. «Разбой!» подхватила вторая, с неприязнью посматривая на опередившую ее товарку. На церкву напали. Чуть до смертоубийства дело не дошло». «Не так было», — возмутилась первая. «Чего ты мелешь? Я все видела». «Да что ты видела? Он, Ирод, ведь внутри злодействовал. Он на Макаровну с ножом бросился, а глаза-то страшнющие. Сама, небось, слыхала, как он всех святых с полицией поносил, когда выводили». Инспектор понял, что сейчас на него выплеснется море эмоций, помноженных на буйную фантазию прожженных сплетниц и стариковскую словоохотливость. Потому быстренько переменил манеру разговора. «Вы, милые женщины, меня совсем запутали», — начал Серега, очень удачно при этом икнув и изобразив отрыжку пьяного человека. «Кто напал? Зачем напал? На кого?» Бабки затарахтели наперебой, на удивление лихо дополняя фразы друг друга, словно мысли читали. «Так известно на кого? На Макаровну, которая в лавке стоит. Коробку с деньгами вырвал прилюдно, да на улицу побег, а тут-то поставил ее у дверей». «Кого? Макаровну?» Продолжал играть непонимание парень. Нищенки мелко захихикали. «Высоко берешь, старая она уже. Хотя по молодости такое творила стерва». «Снова не понял», — покаянно затрусил головой Иванов. «Коробку с кашей вот прямо взял, на улицу вынес и поставил вон туда». Сухонький пальчик указал на ступеньки. «И радостный такой. А после назад побег, не иначе убивать кого. Да только его батюшка Спиридон там и скрутил, а работники помогли. Они там стенку штукатурили у амвона. Отошла штукатурка-то. Полиция уже потом приехала. Быстро, им тут рядом». «Теперь засадят», — злорадно протянула первая. «А не балуй в храме Божьем», — авторитетно заявила вторая и внимательно уставилась на инспектора. «Что-то я тебя не припомню. Ты что ли в гости к кому приехал?» Серега внутренне напрягся. Врать этим всезнайкам опасно, раскусят вмиг. Пришлось говорить почти правду. «Из командировки домой добираюсь. Погулял очень», — душевно пожаловался он, в доказательство продемонстрировав почти пустую бутылку. «Документы с бумажником потерял, да и денег, считай, кот наплакал осталось. Теперь вот на перекладных, попутками». Сочувствие парень этой наскоро придуманной исповедью не добился. Наоборот, вызвал неприкрытое злорадство. Видимо, пропившиеся в чужедальних краях мужички здесь не редкость. «Вот все вы такие», — цинично бросила первая нищенка. «Дома, небось, жена сидит с детками, папку в окошко выглядывают, а ты водку с прошмандовками лакаешь, ровно с цепи сорвался. По приезду как пить дать врать станешь про то, что воры обокрали на вокзале». «И не говори», — согласилась с коллегой вторая. «Помнишь, мой дурак, царство ему небесное, тоже машину новую в область получать поехал. И 15 суток схлопотал сразу за драку. В рюмочной подрался». Зачем-то уточнила она, неприязненно посматривая на Иванова. Стало кристально ясно. Пора валить. Больше ничего интересного у поберушек узнать не получится. Икнув еще раз для правдоподобности образа, парень, не прощаясь, побрел дальше, вдоль дороги, по пути обдумывая услышанное. К нетерпеливо ожидающей Элле инспектор вернулся, накинув на всякий случай немалую петлю по частному сектору и едва не заблудившись в извилистых улицах и переулках. Опустив пространные рассуждения вредных старух и их невнятные допущения по поводу ножа и ругани, сразу же, сжато, выделяя суть, пересказал полученную информацию, а после подытожил. «Надо к местному священнику идти за подробностями. В полиции без соответствующих бумаг с моей стороны вряд ли разговаривать станут, хоть я им три печати покажу. За представителя конкурирующей службы, зашедшего на огонек подробности узнать, сойти тоже не вариант. Здесь все всех знают. Микромирок этакий, с любой стороны замкнутый». Колдунья плотоядно улыбнулась. «Теперь моя очередь в разведку сбегать. Видела я того попа. Молоденький, курчавенький, где-то даже симпатичный. Не откажет он девушке, или я не ведьма. Ух ты мой хороший!» Горячий страстный поцелуй неожиданно запечатал парню губы. «Ведь знала, будет приключение, будет, не зря я тебе позвонила». Иванов от такого внезапного заявления пришел в ярость. Отстранился от взбалмошной спутницы и ответил резко, нервно, словно железякой об железяк убил. «Элла, пойми, для тебя это приключение, а для Ваньки – камера, ты понимаешь? Камера!» По слогам повторил он, с неприязнью глядя на спутницу. «С клопами, парашей, тухлой баландой и шконкой, хахонь ей! Или в ролевые игры никак не наиграешься?» Не найдя больше подходящих слов, инспектор нервно закурил, глядя в сторону. Ведьма смутилась. «Прости, дурочку». Теплые, нежные девичьи руки обвили шею парня. «Глупость», — сказала. Серега не отреагировал, возбужденно мусоля сигарету. И лишь ощутив мягкий, исполненный неподдельной нежности поцелуй в щеку, немного оттаял, буркнув. «Ладно, бывает». Затея новоявленной помощницы определенно имела шансы на успех. Священник он ведь тоже мужчина. К тому же выбирать особо не приходится. Антон, который мог бы облегчить сбор первоначальных сведений о случившемся, раньше, чем после обеда не объявится. В этих вопросах Фролу Карповичу можно верить безоговорочно. «Так я пойду?» Чуть ли не приплясывая от возбуждения, напомнила о своей инициативе ведьма. «Убедила. Попробуй». Скрипя сердце, согласился инспектор, мягко освобождаясь из объятий. «Чего тянуть?» Радостно улыбнувшись на прощание, Элла упорхнула в сторону храма. Нищенки уже успели куда-то свалить со ступенек, однако ведьма внутрь не пошла, предпочтя обогнуть церковную ограду и войти в неприметную маленькую калитку с задней стороны, более всего походившую на служебный вход. И тут Иванова, в задумчивости потирающего рукой место до сих пор пылающего своей страстью поцелуя, постигла вполне очевидная, слегка тщеславная, но слишком невероятная мысль. Влюбилась, что ли? Немного подумав на эту тему, но так ничего и не поняв, инспектор назначил площадку у магазина своим наблюдательным пунктом и приготовился ждать. Вернулась девушка через час, крайне задумчивая и даже слегка рассеянная. Подойдя к инспектору, добровольная разведчица, ничего не говоря, выхватила у него из пальцев неизвестно какую по счету за сегодня сигарету, повертела в руках, не отрывая взгляда от тлеющего огонька, а после вернула ее владельцу. «Ну что?» Мучаясь нетерпением, попробовал подстегнуть Эллу к рассказу о своих похождениях Сергей. При этих словах ведьма вздрогнула, как от пощечины, однако в себя пришла. Зачем-то открыла сумочку, покопалась в ней и, ничего не достав, закрыла. А потом решительно набрала полную грудь воздуха и выпалила, словно в воду с вышки бросилась. «В тюрьму Ванечку посадили за оскорбление чувств верующих и нападение на храм». «Чего?» У Иванова отвисла челюсть от удивления. «Какие чувства? Каких верующих? Как он их мог оскорбить, если не мой? Мычанием?» «Не знаю, не ко мне такие вопросы!» Раздраженно рыкнула девушка, злая в этот момент на весь мир. «Я когда у Попенка была, ему из отделения сам начальник позвонил. Местный главный полицай от счастья вопил так, что даже у меня уши заложило». «Стоп!» – прервал ее парень. «Давай сначала и в подробностях». Пока ведьмочка собиралась с мыслями, гася в себе пламенный костер самых противоречивых эмоций, Иванов быстро сбегал в магазин и купил так любимый Эллой кофе. Вернувшись, не говоря ни слова, сунул бумажный стаканчик с горячим напитком новоявленной разведчице в руки и вопросительно посмотрел ей в глаза, с нетерпением ожидая сведений о судьбе Ваньки. Сделав несколько глотков, колдунья на удивление связно, не разбавляя повествования излишними подробностями и впечатлениями, заговорила. «Ванечка наш в церкви стоял, молился, а потом увидел церковную лавку. Там как раз продавщица выручку пересчитывала, а деньги в коробочку картонную складывала. Ну, как частенько в небольших киосках или на рынках делают те, кто без кассового аппарата работает. И что-то у твоего приблудыша в голове перемкнуло, когда он это зрелище разглядел. Руками замахал, ногами затопал, а после схватил ту коробку прямо с прилавка и под вопли бабки на улицу вынес. У дверей поставил и назад, в храм спокойно вернулся, где его священник с рабочими и скрутили в бараний рог. Кто-то из прихожан в полицию позвонил, те сразу приехали. Отделение практически за углом. Девушка замолчала, переводя дыхание, а Сергей, воспользовавшись заминкой, уточнил. «Не знаешь, они немого сильно помяли?» «Вроде бы нет». Ведьма грустно посмотрела на остатки кофе в стаканчике, а после ловко метнула ненужную картонку в урну. «Во всяком случае, поп ничего такого не упоминал. Пока мы общались, ему из полиции позвонили и велели прийти к следователю, заявление писать. Но это я уже говорила». Парень замялся. «Элла, скажи, а ты священника охмурить не пробовала? Чтобы он ничего не писал? Ты извини, если обижаю». Иванову было очень неудобно, стыдно. Однако не спросить он не мог. Собеседница, совершенно не обидевшись на такую бестактность, спокойно подтвердила. «Пробовала, конечно. Только матушка, жена папа, постоянно рядом крутилась, от ревности собственным ядом чуть не захлебываясь. Сучка! Я слово, она пять. Я фразу, она мужу и рта не дает открыть, перекрикивает. Мешала, как могла, одним словом. И в полицию она его сразу потащила, как только про звонок услышала, лишь бы от меня поскорее избавиться. Как он с ней живет под таким контролем? Не понимаю. Мазохист, что ли? Или прецеденты уже были?» Инспектор равнодушно пожал плечами, всем своим видом давая понять, что семейная жизнь местного настоятеля ему до одного места. «Это все?» «Почти. Я когда уже к тебе шла, участкового местного увидела. Он как раз пришел бабку из церковной лавки опрашивать». Сергей удивился. «Странно, я никого не заметил». Девушка лишь махнула рукой. «Там еще одна калиточка есть, с другой стороны. Короче, с ним тоже поговорила. Оказывается, местный начальник полиции сегодня чуть от счастья не пляшет. Он здесь временный, в город рвется на должность повыше. Вот ему наш Ванечка и послужит карьерным трамплином. Статья-то редкая, модная». «Думаешь, денег не возьмет?» «Не-а». Участковый сказал, что там весь отдел бурлит от его служебного энтузиазма и рвения. Хотя попробовать можно. Все берут, вопрос в сумме. Иванов задумался. Опыт службы в органах категорически отговаривал отдачу мзды людям при исполнении. Взялись за это дело в последние годы соответствующие структуры со всем возможным усердием. Потому взяточничают смело теперь или полные идиоты, или те, у которых есть сильные покровители на все случаи жизни. Или давать надо столько, чтобы сумма победила рассудок напрочь. Вдобавок местные правоохранители наверняка уже доложили наверх о героической поимке церковного грабителя и несносного оскорбителя, придав происшествию огласку. Да и статьи, по которым вроде как собирались возбудиться здешние стражи закона, на редкость гнусные по нынешним временам. Так что выслужиться при таких раскладах самое оно. Тут за игрушку с покемонами по полной в неприличную позу наклоняют, а уж за коробку с деньгами. И ведь непонятно, на кой она Ваньке понадобилась. Ну не Иисус же он, чтобы с торговлей в храмах бороться. Вспомнилось подходящее место из когда-то вскользь читанного Евангелия. Хотя Сын Божий вроде как тогда еще сильнее покуролесил. Товарами бросался, столы переворачивал, веревкой особо непонятливых перепорол. И ничего, стерпели обиженные древнееврейские бизнесмены, к легкому теологическому диспуту дело свели. Правда, потом припомнили, чуть позже. Серега выругался от бессилия. «Ты чего?» — поинтересовалась Элла. «На себя злюсь», — покаялся парень. «Не могу придумать, как Ваньку вытащить. Да и в толк не возьму, какого лешего он с этой коробкой связался. Спокойный же человек на первый взгляд. Ладно, давай так поступим. Ты поезжай домой, а я здесь останусь. Судя по всему, это канитель надолго. Чего вдвоем тут отираться?» Вместо ответа ведьма очень знакомым, неоднократно демонстрируемым Машей жестом, уперла руки в бока, склонила голову немного вправо и сощурилась, словно хотела оценить Иванова по какой-то особенной женской шкале. Насмотревшись и при этом ничего не сообщив о результатах осмотра, она внезапно заявила. «Хрен тебе, мне тоже интересно. И теперь ты от меня точно не избавишься». «Да я как лучше», — растерянно пробормотал Иванов. «Знаю», — перебила Элла. «Верю, прочувствовала. «Смотри, вот возьму и женю на себе. Мне как раз приличный муж не повредит, именно такой, как ты. Заботливый и нежный». «Бу!» Утробным голосом прорычала она, растопырила пальцы козой в сторону инспектора, а после с хохотом, в который раз за сегодня, бросилась ему на шею. Звонко чмокнув опешившего парня в щеку, неугомонная спутница с жаром прошептала ему в ухо. «Даже не думай, мой хороший, даже не думай. Не избавишься, во всяком случае, пока». А затем сразу перешла на деловой лад. «Ты уверен в своем решении?» «Да», — не колеблясь ни мгновения, ответил инспектор. «Будем Ваньку выручать. Не дело убогого на показатели для полиции пускать. Мы вроде как сами его с собой потащили». Немного отстранившись, но по-прежнему держась руками за мужскую шею, Элла совершенно серьезно заметила. «Сережа, не ожидала, если честно. Мне почему-то казалось, что плюнешь ты на приблудыша. Сам вчера еще не знал, как от него избавиться, а тут прямо подарок судьбы. Но ты почему-то передумал». Иванов до боли стиснул зубы, чтобы не проболтаться об истинных причинах возни с убогим. Да и не главное это уже было. Даже если бы Ванька оказался обычным странным чудиком, волею судеб привязавшимся к нему, то все одно бы не бросил, помог. Может, и не стал бы за собой тащить, но обязательно бы что-то для него сделал. А по-другому неправильно получается. Подленько. «Передумал», — согласился он вслух. «Такой вот я, сердобольный». «Добрый», — поправила парня ведьмочка. «И правильно. Нет, я совершенно точно начинаю хотеть за тебя замуж. Не волнуйся, кольца и свадьбу беру на себя. Я принцесса не из последних». «Обязательно, но потом», — отшутился потенциальный кандидат в женихи. «Лет через 200, когда подрастешь. Хватит шуток, давай делом займемся». «Давай», — тут же согласилась Элла и сразу выступила с предложением. «Пошли какую-нибудь забегаловку найдем с крышей над головой, там все и обсудим». Разыскать в городке сколь-нибудь приличного места для спокойного общения не удалось. Весь общепит, согласно неумолимых в своей жестокости законов рынка, был строго заточен под нужды местного населения. Маленькие помещения со сцарапанными столиками, водкой на разлив, окаменевшими пирожками на прилавках и намертво въевшимся в стены выхлопом от жажды вчерашней. Пришлось устроиться в машине, купив в местном мини-маркете немного колбасы с хлебом и разложив еду на приборной панели. Наскоро перекусив, приступили к разработке плана по освобождению немого. «Надо дождаться Антона», — веско проговорил Сергей. «У него опыта и возможностей побольше. Шеф сказал, после обеда он освободится, так что придется запасаться терпением». «А как он тебя найдет? Ты ему позвонишь? Или вы по-другому общаетесь? И как он поможет?» Изнывая от любопытства, затараторила ведьма. «А если не придет?» «Придет», — уверенно заявил инспектор, посмотрев на часы. «Уже недолго осталось». На остальные вопросы он умышленно не ответил, оставив все недосказанности на потом. Не хватало еще разбалтывать служебные нюансы без необходимости. Антон появился около 5 пополудни. Пока ждали, успели выспаться на неудобных сиденьях, поболтаться по центру, без интереса рассматривая немудреные достопримечательности. От скуки посетили даже лавку народных промыслов, где им попытались впарить безвкусные деревянные ложки с олиповатой цветастой росписью. Вид у призрака оказался до нельзя измотанный. «Достали!» Вместо приветствия бросил он, подходя к приятелю. «Совсем народ свихнулся. Пока люди в очереди к иконе чудотворной стояли, все пересобачились, как в гастрономе. Какая нафиг святость! А некоторые особо ушлые, не поверишь, в храм в наглую уперли, мне только спросить, крича. Чуть до драки дело не дошло. Цирк с клоунами и ученым-бегемотом, а не религиозное мероприятие. У тебя что?» Иванов подробно пересказал историю с немым, а затем, отведя швеца в сторону, чтобы Элла чего лишнего не услышала, поведал про ауру и не забыл поделиться разговором с армянином из кафе. Девушка на такую скрытность немного обиделась, но промолчала. Только бросала косые, недовольные взгляды на секретничающих инспекторов. «Дела!» – протянул Антон, по привычке запуская пятерню в свою шевелюру. Про светлую ауру впервые слышу. Да и про чудесное исцеление сказочно звучит уж, извини. А она... Кивок головы в сторону ведьмы. Как с тобой очутилась? Я ее на ведьмином круге видел. Эффектная барышня. Там и познакомились. Не стал юлить Серега. А вчера сама ко мне приехала, ну и завертелась. Вспомнил! Ее же демоны там во враге упупить хотели. Сразу не узнал. Мне тогда не до женских прелестей было. Выбор одобряю, улыбнулся призрак. Красивая. И тебя не бросила. Молодец. Шут с ней, пусть остается. Поступим так. Я сейчас невидимкой в местное отделение полиции прогуляюсь. Заодно и на Ваньку твоего посмотрю. Вернусь, решим, что делать. Иванову оставалось лишь согласиться и снова ждать. На этот раз к магазину возвращаться не стали. Расположились на симпатичной скамеечке в местном сквере, неподалеку от памятника павшим воинам, для разнообразия купив мороженое. Говорить никому решительно не хотелось, потому сидели молча, ковыряясь в смартфонах. Антон вернулся часа через полтора, выйдя из-за ближайшего дерева и своей внезапной материализацией до чертиков перепугав непривычную к таким фокусам Эллу. Серега только ухмыльнулся, отвернувшись. Не хотелось ему лишний раз дразнить и без того нервную ведьму. Швед, совершенно не обращая внимания на недовольную мордашку спутницы приятеля, стрельнул сигарету и, с наслаждением выпуская колечки дыма, сообщил. «Со вчера не курил, а шуши опухли. Спасибо. В общем, дела у убогого, культурно выражаясь, реально дрянь. В местной ментовке все на ушах стоят. Начальник, так тот вообще весь какой-то суетливый, дерганый, как потомственный токарь в общей бане с гомосеками. Я к нему в кабинет проник послушать, что к чему. Удачно, кстати. Он как раз по телефону с психиатром трындел. Решал вопрос, как твоего немого вменяемым с гарантией признать. Ну, для суда, сам понимаешь. Золотые горы лепили, сулил. На дачу звал, клялся падшими женщинами завалить по самую маковку. Разве что жениться не обещал. Да и то, может, я прослушал. Шутка не удалась. Иванова от таких вестей покоробила. С Ванькой что? Пока ничего. Сейчас он у следователя сидит с понятыми. Тот, бедолага, протокол строчит и в затылке чешет. Похоже, для него допрос немого, да еще с прибабахом, дело новое. В соседнем кабинете у священника заяву уже приняли. Теперь подробности документируют. Ох и жена у папа! Сбился на второстепенный призрак. Рот никому не дает открыть. Постоянно лезет с поправочками, уточнениями, дополнениями. Даже меня, мертвого, достало своей болтовней. Видел бы ты морды здешних сотрудников. Словно всех приступ зубной боли накрыл, причем одновременно. Склочная баба. Закончив делиться особо запомнившимися впечатлениями, вынес свой вердикт Антон. Не удивлюсь, если под ее дудку весь приход пляшет. Элла захихикала, прильнула к Иванову и сознанием дела заявила, нежно поглаживая ладонью по мужской груди. «А я тебе говорила про ту стерву, помнишь? Мне попадья сразу не понравилась. И заметь, твой коллега полностью подтверждает мои слова». Оба инспектора уставились на нее с недоумением, силясь понять, к чему девушка все это говорит. Однако Элла не смутилась, а наоборот, победно сверкнув глазами, продолжила. «Так вот, Сереженька, я не такая. Я хорошая и покладистая, причем для тебя во всех отношениях. Цени!» «Ценю!» Краснея от такой бесцеремонности, тупо пробубнил парень. Швец ничего говорить не стал, но кинул на приятеля такой многообещающий заинтересованный взгляд, что тот смутился окончательно и лишь смог неуклюже пробормотать себе в нос. «Потом расскажу. Давай дальше». «Да особо нечего больше рассказывать», — разом посерьезнев ответил призрак. «Аура у твоего Ваньки действительно есть. Никогда такой не видел, да и не слышал. Хотя это еще ни о чем не говорит. Я в архивах больше по нечисти специализировался, на колдовство упор делал. Вполне допускаю, могу попросту чего-то не знать. Думаю, прав ты. Надо болезного Карповичу показать». «Какая аура? Какие архивы?» Снова влезла в разговор ведьма, жадно слушавшая Антона. «Интересные? С волшебными книгами?» Иванову такая инициатива не понравилась, и он довольно грубо дернул девушку за руку. Но она поступок парня даже не заметила, продолжая жадно буравить взглядом призрачного инспектора в ожидании ответа. Женское любопытство явно взяло верх над воспитанностью. Пресек поток высказанных и еще только висящих на кончике языка Эллы вопросов швец. Ласково, почти как приблудыш, посмотрев на сгорающую от любознательности ведьму, он спокойно разъяснил. «Секретные, для служебного пользования. Доступ только по пропускам. Извини, давал подписку о неразглашении». И, спохватившись, полез во внутренний карман пиджака, откуда извлек знакомую клеенчатую тетрадь той самой ведьмы, которая покойному Ростику супругу воскрешала. Протянул ее товарищу. «На, шеф велел тебе отдать для изучения, чтоб ты хоть немного в колдовские дела вникать начал. Учебников, как ты понимаешь, у нас нет, а знания нужны. Поэтому вот так, самообразовывайся». Изъятый недофолиант ткнулся в руку Сергея, однако взять его он не успел. Девушка опередила парня, ловко выхватив скрученные в трубку ведьмовские знания и молодой серной отпрыгнув в сторону. «Я только посмотреть, одним глазиком!» – заверещала она и с удивительной скоростью начала листать волшебный конспект. Иванов хотел было броситься и отобрать тетрадку, однако приятель его остановил. «Не мешай, пусть позабавится. Нет там ничего особо интересного, уже проверили». Ожидая, пока ведьма закончит свою забаву, снова закурили. «Так нечестно!» – обиженно протянула Элла, посмотрев последнюю страницу и возвращая отобранное. «Я всю эту лабуду еще подростком проходила. Моя бабушка в 100 раз больше знает и умеет». Призрак рассмеялся. «Кто спорит? Никто и не говорил, что в записях рецепт философского камня есть или самый главный секрет Мерлина спрятан. Обычные базовые знания». «Ну хоть про ауру объясните». «Нельзя», — влез Серега, сделав строгое лицо. «Не имеем права». «Да не переживай ты так». На ходу начал врать он, чтобы хоть как-то обуздать жажду знаний искательницы приключений. «Обычный человек, просто не такой». «Это как?» Не смогла промолчать девушка. «Это... ты ауры видишь?» «Нет». «Ну и все, объяснить сложно. И вообще, давай потом об этом поговорим». Элла насупилась от такой отповеди и стала похожа на растрепанного воробья. Вот только Иванова, потешный вид навязавшийся на его голову ягозы, нисколько не веселил. По блатному цыкнув зубом, он в который раз за сегодня решил повернуть летучку на выезде в нужное русло. Надоели ему все эти лирические отступления и легкомысленные игры словами. Ванька в тюрьме. «Я убогого не брошу. Вытаскивать буду любыми способами». Небрежно сунув тетрадь к себе в карман, упрямо объявил инспектор. «Это катавасия в некотором роде из-за меня. Ты как, поможешь?» Антон, к которому и был адресован вопрос, согласно кивнул головой. «Однозначно. Какие будут варианты?» Планов побега у инспектора имелось несколько. Придумал, пока ждал Эллу, а потом приятеля. Самый очевидный – превратить швеца в местного начальника и дать команду освободить Ваньку – отпадал сразу. Слишком опасно. Да и врага в серьезных погонах вполне можно нажить. Они ведь с ведьмой по городу почти полдня круги наматывали, в храме засветились. Посмотрят записи с окрестных видеокамер, сложат 2 и 2. Не факт, что найдут, однако рисковать не стоило. Могут с дуру и в розыск объявить. Ходи потом да оглядывайся. К тому же ни один хоть сколь-нибудь адекватный дежурный по одному только словесному распоряжению задержанного никогда не выпустит. Ни за что, как начальник не требуй. Ответственность слишком большая. Кто знает, что человек вытворит на воле, официально при этом числясь в камере. И кто потом будет отвечать? А если сбежит? Что бы ни произошло, шеф ведь первым открестится, требуя показать положенные по закону бумаги. Большие погоны вообще любят напоминать всем и каждому сакраментальное изречение, удобное для всех случаев жизни. Подчиненные в обязательном порядке обязаны выполнять устные и письменные приказы руководства. Да вот беда, Слова, в отличие от бумажки с подписью и печатью, к делу не подошьешь и в суде на них не сошлешься. Эту истину накрепко знает любой человек в форме с маломальским опытом службы. Потому без правильной бумажки и шагу не сделает. По чужой статье никому не охота сидеть. А запросто написать, да хоть ту же расписку, не выйдет. Не справится Тоха. Все подчиненные всегда знают почерк руководства на отлично. Разве что хамством и матом попробовать. Стрёмно. Именно поэтому, рассудив, Серега припас вариант с перевоплощением на крайний случай. Второй способ – взятку – пришлось отмести практически сразу, лишь только он пришел в голову. Самому присесть к немому в соседи можно, тем более такой резонанс у дела. Оставался третий, до нельзя запутанный и имеющий огромное количество «но» план. Не самый лучший, но дающий определенные шансы, в случае удачи, разумеется, выкрутиться из этой истории без особых последствий. Именно его инспектор и решил обсудить с приятелем. «Ты когда внутри был, здание осмотрел?» Осторожно, словно боясь спугнуть капризную птицу удачи, начал Иванов. «Обижаешь!» – передернул плечами призрак. «На первом этаже холл с постовым. Дальше стекляшка дежурки, где сидят дежурный с помощником. Оттуда вход в оружейку. Налево по коридору – клетка для задержанных. Дальше – камеры. Три. Две женские и одна мужская. Еще сортир имеется без дверей. Также в начале этого аппендикса – комнатка выводного. Ключей от наружных замков он не имеет, они у дежурного на общей связке. У него только от камер. Вправо – коридор, упирающийся в лестницу на второй этаж. Опросная для приема граждан, но она сейчас всяким хламом забита. И комната сдачи оружия с окошком в уже упомянутую оружейку. Изолятора временного содержания как такового нет. Сие благочестивое заведение в соседнем городе. Здесь рядом, километров 10 всего. Потому Ванька до понедельника будет тут куковать». «Откуда знаешь?» «Слышал, как следак с коллегой говорил. Сказал, что до понедельника немого для удобства вывозить не станут. С прокурором вроде как вопрос решен». «А суточный наряд?» «Сейчас на выезде. Наверное, кражу куриц оформляет или похищение забора расследует. А по ночам в кабинетах дрыхнет, если повезет. Специальной комнаты отдыха я не видел. У патрульных гнездо тоже на втором этаже, рядом с актовым залом». Итого, при удачном стечении обстоятельств всего четверо. Задумчиво протянул Иванов, для убедительности загибая пальцы. «Нормально, сделаем». Швец улыбнулся. Он начал догадываться о замысле приятеля. Элла, наоборот, нахмурилась. «Сереженька, зараза, что задумал?» Потребовала конкретики ведьма. «Колись!» Инспектор наводить тень на плетень не стал и честно поделился соображениями. «Есть один способ спустить это дело на тормозах, так чтобы нас потом особо никто не искал». «Какой?» «Если при помощи печатей, подгадав момент, отключить на время всех на первом этаже и спокойно стырить Ваньку, то местный шеф эту неприятность всячески замнет. Это же какое ЧП! Задержанный сбежал. По уму нужно перехват по всей области объявлять, ориентировки пачками печатать, оперативки, заслушивания, отработки ранее судимых. За это по головке не погладят. Хотите верьте, хотите нет. Да и карьерного роста здешнему начальнику после Ванькиного побега не видать, как своих ушей. В таких случаях свое бы спасти». Иванов перевел дух, закурил и, жестикулируя от возбуждения, продолжил. «Только представьте, был человек и нет человека. И никто не знает, куда он исчез. Смена на месте, замки целы, ничего не пропало. К тому же, по-любому никто не признается, что заснул на рабочем месте. Все только руками разведут. Ну, потопает ножками руководство в гневе, ну, вынесет в крайнем случае строгий выговор. Причем могу спорить на что хотите. Истинную формулировку наказания даже в личное дело не впишут, сторонний повод найдут. И все, не больше». Призрак восхищенно развел руками, признавая каверзность плана. Девушка открыла ротик в изумлении. «Вот только сложностей много», — счел нужным сразу обозначить пробелы парень. «Видеокамеры в отделе». «Не проблема», — Беспечно отмахнулся Антон. «В дежурке эта коробка с этим диском памяти стоит. И телевизор с картинками записей там же, прямо на ней. Не переживай, я не ошибаюсь, не путаю. Мне как-то Машка показывала для общего развития. Ну помнишь, когда мы в засаде сидели у нее, ждали без душ?» «Какая Машка?» Стальным, скрежещущим голосом напомнила о себе Элла, разъяренной фурией, глядя на приятелей. Швец мгновенно понял, что ляпнул что-то лишнее, и принялся лихорадочно соображать, как выкрутиться из этой неприятной ситуации и еще больше не подставить, неизвестно правда в чем, Серегу. «Домовая!» Совершенно спокойно, с тягучей ленцой в голосе принял удар на себя Иванов. «Знаешь, кто такие домовые?» «Кто?» «Домовая!» Выделяя каждую букву, повторил парень, позевывая. «Хранительница дома. Хорошая девушка, кстати». Ведьмочка насупилась, нервно затеребила край курточки, а затем уточнила звонким, ледяным голосом. «И ты с ней живешь?» «Да», — все так же невозмутимо ответил Сергей. В воздухе запахло грозой. Элла чуть присела, на глазах краснея от ярости, словно готовилась наброситься на своего незадачливого любовника. Напряглась по-звериному. Даже ногти перед собой выставила. Ситуацию спас швец. «Брейк, брейк!» Рявкнул он, вклиниваясь между стервозной ревнивицей и инспектором-правдорубом. «Это не то, что ты подумала. Они живут в бытовом плане, а не как муж и жена». Не помогло. Девушка лишь засопела и начала плавно по-кошачьи обходить призрака. Молнией сверкнула печать. Ведьма охнула, закатила глаза, после чего ожидаемо потеряла сознание. Упасть ей не дали заботливые руки Иванова, ловко подхватившие, на удивление, легкое, упругое тело и бережно усадившие бесчувственную искательницу приключений на скамейку. Глядя на все это сумасшествие, швец вытер тыльной стороной ладони пот со лба, шумно выдохнул, посмотрел на влажную руку и растерянно заявил. «А говорят, что мертвые не потеют. Хорошую ты, Серега, себе даму выбрал, прямо как моя роза. Огонь с ураганом. Вот только печатью в лоб крутовато получается. Невежливо». «Зато практика хорошая», — буркнул товарищ, отойдя на всякий случай чуть в сторону от спящей Эллы. «Это да», — быстро согласился Антон. «А теперь свали куда подальше. Проснется, горя не оберешься. Я с ней побуду, попробую все объяснить. Может и получится. Угомониться позову». «А план?» Попробовал возмутиться Иванов. «Да погоди ты!» Расстроенный призрак даже подтолкнул приятеля в направлении выхода из сквера. «Видишь, как оно вывернулось? Двигай отсюда, я сказал. До вечера времени полно, успеем по полочкам разложить». Зов от Антона пришел часа через два. В ожидании Сергей успел еще раз неспешно обойти весь центр, а потом просто бездумно шлялся по улочкам, запоминая от нечего делать их расположение и отмечая особо приметные дома как ориентиры. К случившемуся недопониманию он относился равнодушно. Никакие «за что ты так со мной» или «после того, что между нами было», прошибить Иванова не могли. Элла, если разобраться, сама навязалась, сама выпытала, сама сделала выводы. Классическая «сама придумала, сама обиделась». Причем во всей своей истеричной красе. Не слишком волновали инспектора и последствия. Ну, поплачет да уедет в худшем случае. Ничего, переживет. В конце концов, обещаний или надежд он ей не давал. Все честно. Оба уже слишком взрослые люди, чтобы жить иллюзиями. Наоборот, такое поведение ведьмочки даже слегка радовало. Хорошо, что сразу ее натура выперла. Рассуждал праздно болтающийся по улицам парень. «Лучше сейчас совсем покончить, чем потом повод для расставания искать. Замучает ведь придирками и контролем». Опыт таких токсичных отношений в жизненной копилке уже имелся. На последнем курсе института угораздило его связаться с одной веселой, семью пятницами на неделе девчонкой. Даже съехаться ухитрились. Квартиру сняли. Бабушка тогда еще жива была, потому у Сереги своего жилья не было. В наследство он гораздо позже вступил. Поначалу жизнь с подругой складывалась как сказка. Вертелась ярким калейдоскопом. Концерты, тусовки, армия кипишных друзей с обеих сторон. Ни на секунду скучать не приходилось. Секс, к тому же регулярно. А потом началось. Первой ласточкой начала конца стали поначалу невнятные, а вскоре довольно откровенные намеки на то, что выходные нужно проводить с родителями, в кругу семьи, а не носиться круглосуточно невесть где. Иванов против визитов к маме с папой никоим образом не возражал. Но та ультимативность, с которой его пассия начала подавать свое видение совместного существования, настораживала. Поддавшись по неопытности, парень через пару месяцев с удивлением отметил, что вся так любимая молодому сердцу разгульная жизнь сошла на нет. Куда-то подевались приятели, смешливые подруги. Никто больше не звонил в пятницу вечером с задорным воплем. А давай завтра в поход махнем. Афиши с выступлениями любимых групп как-то проходили мимо, не задерживаясь во внимании. Зато дома все бурлило. Постоянно шли непонятные разговоры про вышедших замуж подруг, романтические кафе, новые шторы в спальню. Выливались ушаты радости по поводу беременности неизвестных однокурсниц. Вдобавок, частым явлением стали недосказанности, обиды, заплаканные глаза. И тогда Иванов сбежал. Позорно, ничего не говоря сожительнице. Пока ее не было дома, в торопях, сгорая от стыда, побросал барахло в сумку и был таков. Спасибо приятелю, приютил на время. Со стороны этот поступок, без сомнения, выглядел довольно по-свински. Однако беглец ни разу об этом не пожалел. Но не готов оказался парень стать женатым. В этом он довольно быстро разобрался человеком. Не нагулялся. Впоследствии случилось много разных, больших и мелких, событий из-за Серегиного дезертирства с семейного фронта. Пришлось вытерпеть и упреки мамы, которой такая заботливая девушка, крайне благотворно воздействующая на непутевого отпрыска, пришлась весьма по вкусу. И немой укор отца из-за постоянных требований матери повлиять на неразумного. И ночные звонки от неудавшейся супруги с потоком жалоб, слез и проклятий. Все вытерпел будущий инспектор департамента управления душами. Но не сдался, хотя неприятности хлебнул «будь здоров». Потому теперь и не сближался особо ни с кем, к большому неудовольствию Кицуна, мечтающей о полноценном доме с детьми, субботними выездами на дачу и шумными вечерними ужинами, где, как в старом добром фильме, все собираются за одним столом и смеются, обсуждая прошедший день. «А зачем?» – частенько спрашивал он сам себя и внятного ответа не находил. Но вот не попалась до сих пор на его жизненном пути та самая. А теперь, похоже, и не попадется с этой работой. Потому, приближаясь к сидящей на том же самом месте, где он ее и оставил Элли, Серега был абсолютно, почти до просветления, спокоен, а мягкая улыбка не сползала с лица. Призрак и девушка, между тем, беззаботно развалились в небрежных позах на лавочке, негромко болтая о пустяках и посмеиваясь. «Вернулся!» С ехицей в голосе встретила любовника ведьма. «Где был? Что видел?» На этот выпад парень никак не отреагировал, сразу обратившись к Антону. «Давай к делу вернемся, темнеет уже». «А извиниться передо мной не хочешь?» Взвилась, не ожидавшая такого черствого ответа, искательница приключений. «Не хочу», – парировал Иванов. «Сама виновата. Устроила, понимаешь, сцену ревности на ровном месте». Швеца передернула. Он, привстав, взял теряющую самообладание ведьмочку за плечи и с силой усадил обратно, рядом с собой. После рявкнул. «Элла, я что, зря старался тебе успокаивая? Ну нету, Сереги, ни жены, ни подруги, в сотый раз тебе повторяю, заколебало уже. Знаешь...» Проникновенно усталым голосом обратился призрак теперь уже к товарищу. «Все мое красноречие, оказывается, до одного места с твоей-то красавицей. Думал, глаза мне выцарапает, даже из материальности, как ошпаренный, выскочил. Объяснял, уплясывал, глаголом жег в миру отпущенного таланта, на силу успокоил. И вот, опять началось». «А чего он?» Зло выплюнула девушка, вполне серьезно собираясь закатить новый скандал. «Да ничего!» Грубо одернул ее Антон. «В город вернемся, там хоть поубивайте друг друга, понятно? Я сам тебя сейчас отключу, чтоб заткнулась!» Неизвестно, что больше подействовало на Эллу. Угроза снова впасть в беспамятство или недовольные взгляды парней, смотревших на нее как на дуру. Однако ведьма соизволила замолчать, переводя свой обжигающий взгляд с Иванова на швеца и обратно. А инспекторам только это и нужно было. «И второй нюанс», – безмятежно продолжил Сергей, словно обсуждение плана по спасению Ваньки из узилища и не прерывалось. «Патрульные могут в любой момент кого-то доставить, или вызов какой на пульт придет. Как в этом случае действовать, не знаю. Ложные звонки попробовать, чтобы все разъехались». Призрак недолго подумал, затем отрицательно покачал головой. «Нет, город не знаем. Маршруты и графики передвижения нарядов тоже. Рисково. Здесь же, по большому счету, деревня. Вполне может оказаться, что в анонимке адрес соседа или тещи дежурного называешь. Или собутыльника. Предлагаю действовать по-другому. Операцию провести в половине пятого утра. Самое мертвое время, если ничего мегаважного не произойдет. Бухие успокоились, буйные рассортированы. Все сонные, ленивые. Подобраться с печатью легче легкого, тем более мне». «Ну а вдруг?» – не сдавался парень. «Чего ты ко мне привязался?» – устало отмахнулся Антон. «Не знаю я. Любые накладки возможны. Метеорит упадет, проверяющий из области приедет, пожар приключится. Всего учесть нельзя. Будем действовать по ситуации. В первый раз, что ли?» Пришлось соглашаться. К тому же более продуманного плана попросту не было. Ведьму же никто о ее мнении не спросил. Отчего она обиделась еще больше? Громко хлюпнув носом, девушка печально опустила голову и уставилась в землю, всем своим видом демонстрируя полнейшее разочарование в Иванове в частности и в мужской половине планеты вообще. «Холодает», – не обращаясь ни к кому конкретно, констатировал Серега. «Надо на постой определяться, не до утра же в этом сквере торчать». «Есть такое», – лениво согласился швец. «Дай сигаретку».